появляется мой отчим Стоукс и начинает суетиться вокруг моей матери, усаживая ее поудобнее в кресле. Она стоически терпит это, а затем говорит мужу: «Молодой граф, который ждет сейчас за дверью, и моя дочь Катерина хотят вступить в законный брак. На мой взгляд, это для нее вполне подходящая партия. Остается только получить разрешение королевы». «Это и в самом деле весьма подходящая партия, моя дорогая», — кивает отчим, который явно привык во всем подчиняться жене. «Ну вот, согласится ли ее величество?» «Она будет ставить препоны, в этом нет никаких сомнений, но я с давних пор имею некоторое влияние на Елизавету и готова попытаться убедить ее». «Тогда позовем графа, моя дорогая». Унизанной кольцами рукой матушка величественно указывает на дверь, и Стоукс приглашает Неда. После того, как тот отвешивает ей элегантный поклон, миледи приглашает его встать на колени, чтобы она могла благословить его. «Добро пожаловать, сын Сеймур», — говорит она шутливым тоном. «Можешь поцеловать меня». Мама улыбается, глядя на гостя. Он встает и наклоняется к ней. «Кажется, ты хочешь о чем-то попросить меня». «Да, мадам». Голос Неда выдает его волнение. «Я приехал к вашей милости, чтобы официально просить руки леди Катерины». «На что я с радостью даю свое согласие». Матушка улыбается. «Я давно хотела, чтобы ты стал моим зятем, и надеюсь, что прежде чем я уйду из этой жизни, Катерина обретет счастье». Нед, стоящий рядом со мной, незаметно берет меня за руку в складках юбки и облегченно вздыхает. Он так красив. Его щеки чуть зарделись, а глаза горят радостью. «Ну, дочь», — отрывисто говорит мама, — «я даю тебе мужа, если таковы твои желания и добрая воля». «Я всем сердцем хочу любить милорда Хартфорда», — горячо заявляю я. «Значит, вопрос решен. И теперь, Стоукс, мы должны придумать, как наилучшим образом обратиться к ее величеству. Если я приеду к Елизавете лично, она, возможно, сходу откажет. Но если мы напишем письмо, объясняющее преимущество этого брака и заверяющее ее в нашей преданности, то она может перечитать его несколько раз и обдумать на досуге. Этот вариант представляется мне наиболее предпочтительным». Отчим свойски хлопает Неда по спине. «Ее милость напишет королеве Елизавете ходатайство за ваше лордство». «Нет, мы, пожалуй, сочиним его вместе с тобой», — решает миледи. «Вот что, Стоукс, составь пока черновик, и я перепишу и, возможно, добавлю к твоим аргументам свои, и мы, даст Бог, получим разрешение королевы. А сейчас я хотела бы поговорить с Катериной наедине». Мужчины кланяются и выходят из комнаты. «Скажи мне еще раз, девочка, ты действительно желаешь этого брака?» Мать смотрит на меня в упор таким знакомым, пронзительным взглядом. «Да, миледи», — восклицаю я, — «я страстно мечтаю выйти замуж за лорда Хартфорда». «Тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы это случилось. Я обманула надежды одной дочери, но с другой этого не произойдет. Я лишь хотела убедиться, что тебе хватит сил бороться». «Ну, раз так, мы напишем письмо Елизавете, а потом отпразднуем вашу помолвку». Меня просто распирает от радости. А когда я выхожу из комнаты, Нед подхватывает меня и весело кружит, а потом целует так страстно, что я буквально таю от наслаждения. Скоро, совсем скоро, этому мучительному ожиданию придет конец, и мы станем мужем и женой. Мои мысли устремляются в счастливое будущее. Вот мы с Недом сидим возле камина, а у наших ног на ковре играют дети. А вот нас чествуют при дворе, и даже королева Елизавета, уверившись, наконец, что мы не представляем для нее угрозы, милостиво нам улыбается. Я даже осмеливаюсь заглянуть в более далекое будущее и вижу супружескую пару, восседающую на тронах короля и королеву. Эти счастливые мечты прерывает Стоукс, который зовет нас в спальню миледи. Они с матерью закончили писать письмо. Оно короткое и отражает суть. «Лучше сразу взять быка за рога», — объясняет миледи, неловко ерзая в своем кресле. Я беру письмо и читаю строки, которые следуют за утонченными приветствиями, требуемыми этикетом. «Поскольку граф Хартфорд питает расположение к моей дочери, леди Катерине, я нижайше прошу ваше королевское величество проявить к ней доброту и милость, и, если такова будет ваша высочайшая воля, разрешить ей вступить в брак с названным графом». И это все? Неужели моя мать считает, что такого письма достаточно? Я передаю его Неду, он читает и хмурится. «При всем уважении, ваша милость, мы надеялись, что послание будет более убедительным». «Поверьте мне, — говорит миледи, морща нос, — письмо не должно показывать, что мы предвидим отказ ее величества. Это только начало. Я сперва отправлю это письмо, а потом, когда будет заложен фундамент, лично поеду ко двору, чтобы добиться согласия Ее Величества. Не думаю, что Елизавета откажет своей старой подруге. А теперь мне пора ложиться. На сегодня уже хватит переживаний. Да и устала я, так что кости ломит». Мама собирается подняться, и Стоукс с Недом одновременно бросаются к ней, чтобы помочь. Но когда она уходит, тяжело ступая и опираясь на руку моего отчима, я к своему ужасу замечаю яркую кровь, запятнавшую ее кресло и зад платья. Я знаю, это не месячные, у нее они закончились 3 года назад. Я смотрю на Неда, который тоже уставился на кресло, потом наши глаза встречаются —